контроль над Искином охраны и управления поместьем установлен. Все его отчеты бывшим владельцам я грубо блокировал. Установлено прямое управление. Ломал грубо. Допуск полный. Памела в норме, беседует с маркизом. Опять твоя принцесса что-то напридумывала. И что же, усмехнулся я, у Памелы вообще-то богатая фантазия. Обсуждают условия фиктивного брака. Памеле не хочется отбиваться от высокопоставленных женихов и тебя подставлять под поединки из-за отказов не желает. Вот и провернет теперь сделку. В другой ситуации это было бы невозможно, а с вассалом рода пройдет легко. Вот же, восхитился я сестренкой. Что с молодым? Восстанавливается. Последний удар твой пришелся вскользь. Мужское достоинство на месте. Кисти рук восстановятся через месяц. Не раньше. Почему так долго? Изумился я. Клинки, прозрачно намекнул Жорик. Ого, пораженно заткнулся я. А тем временем собравшиеся ждали, чего же я им наконец-то такого необычного скажу. Я вздохнул глубоко, успокаиваясь, и огласил свое необычное решение. Ввиду принятия омажа родом я выставляю следующие требования к претендентке. Все ваши ставки меня устраивают, но для того, чтобы молодой маркиз остался в роду, его полноправным членом, я выставляю следующее условие. Невестами будут являться те... Да-да, вы не ослышались, именно те, кто согласится наравне с родом жениха принести омаж. Ну и, естественно, кто не против, терпеть рядом с собой еще одну или несколько жен. На решение дается присутствующим полчаса. После этого времени я объявлю об окончании действия, право невесты, и маркиз останется при своих, то есть просто в составе своего рода, со всеми взятыми на себя родом обязательствами согласно ритуала. «Время пошло, дорогие дамы!» Что тут началось? Крики, проклятия, угрозы и слезы, сопли и вопли, рыдания, страдания. Я такого, честно, и не ожидал увидеть. «Жорик, я что-то не понимаю?» «А чего тут понимать? Ты же мажешься от своих женщин и ярмо на шею не спешишь повесить. Но тебе простительно, ты пока слишком юн». «А чем молодые аристократы от тебя отличаются?» «Только возрастом. Да и больше ничем. Вспомни Юльку. И красавица, и приданная у нее, будь здоров, и папаня второй человек в государстве, а приличную партию для себя составить не может. А тот шалопай, что сейчас в медкапсуле отдыхает, он и не женился бы, наверное, никогда. Зачем ему это надо, когда у него гарем огромный? Хоть каждый день новую девочку в постель себе клади». И никаких обязательств, никаких разборок с ревнивой женой. Такие вот дела. А право невесты для красавицы едва ли не единственный шанс заполучить мужа. И какого? Безропотного, который ни хрена в семейной жизни решать не будет. Красота! Оттого и опасны в первую очередь. Именно для тебя были такие рауты светские. Были? Изумился я. Думаю, что теперь да. Молва о событиях, произошедших здесь, уже разлетелась по всей столице, а теперь и империи. Завтра об этом вся галактика знать будет во всех подробностях. Небывалое дело, родовой омаж. «Вот это я светанулся», — прошептал я. «Да перестань, тебя уже вычеркнули из возможного списка поиска императора». Не беспокойся по этому поводу. А вот кое-что интересное на эту тему я успел в нете найти. Буквально сейчас известие по Галанету в доступе оказалось. Твой дядя по ушастой линии при смерти находится. И что-то мне подсказывает о причине этого печального факта. а также, что скоро на черном рынке мы увидим один любопытный лот. «При чем тут лот и болезнь моего дяди?» — не понял я. «Этот придурок мою сеть себе поставил. Я уже обнаружил по нету его берлогу. В смысле, где его держит. Если не вмешаюсь, сеть его убьет, а мы потеряем возможность круто усилиться». «И что ты предлагаешь? То, что Жора не успокоится, это и так становилось понятно. Он сейчас в коме, но разум-то на месте. Выйду с ним на связь, поставлю условием его выздоровления передачу нам нейросети». «И как мы это можем провернуть?» «Придумаем. Как готовы будем, так и провернем операцию. Но сейчас надо спасать дядю, иначе...» «Работай. Как будешь готов выйти на связь, предупреди. Вести разговор с ним буду я». «А сможешь?» «Слишком много я ему высказать хочу. Да и поблагодарить за тебя надо». «Если бы не ты...» «Да перестань. Я с тобой живу. Мне бы только чувствовать начать бы», — замечтался Искин. Я усмехнулся. «Ну-ну, посмотрим, поглядим». А тем временем отведенное дамам на принятие решения время постепенно истаивало. К моему разочарованию, никто так и не принял мои требования. «А значит...» «Так хоть Бреттера поимеем», — усмехнулся Жорик. «И тут я, Дани Шарлотт Гагская, готова принять аммаж», — неожиданно раздался голос. Я в великом недоумении взирал на побледневшее лицо красавицы. Первая влюбленная закладка сработала. Небывалые дела. Но она же глава рода. Весь род ведь под помелу ляжет. «Почему вы приняли такое решение?» Сударыня только и нашелся, что спросить я у нее. В зале гробовая тишина. На меня подняли ясный, абсолютно трезвый и взвешенный взгляд. Наш род пребывает в упадке, несмотря на кажущееся благополучие. Внутренняя борьба за власть истощила его, и нет единства. А теперь нам стало почему-то совершенно нечего делить. Улыбаясь, развела руки в сторону леди. Вот так подстава. И новый глава клана сама сможет установить жесткие правила. Тем более вы расширяетесь, теряя деньги и, возможно, малую часть свободы. Принятие решения я получаю личную свободу и счастье с любимым, а также спокойствие в роду для всех. Ваша сестра очень мудрая женщина. Я поднял бровь, вспомнив, в каком виде предстала Памела сегодня перед публикой. Поняла мой сарказм и невеста, уже невеста. Никого не обманул наряд вашей сестренки, юноша. Всем известно, какую должность она занимает у себя в министерстве. И этот маскарад никого, потом поправилась, почти никого в заблуждение не ввел. И горе тем неумным, улыбнулась девушка. А хороша же. Вот везет же некоторым уродам. Но каков точный, тонкий расчет. И себя не забыла, и противников в роду причесала. Ведь не успеют ребята ничего сделать. А вот Памеле я подкинул работенки, так подкинул. Но разберется. Представляю, в связи с последними событиями, на какой уровень запрыгнул за сегодня клан благодаря мне и ее главе. Последние секунды. Я уже открыл рот, чтобы огласить результат розыгрыша, как... Я, Мадлен Кирская, глава рода покорителей ветра, признаю аммаж над собой и над родом клана Сьютис. Я улыбнулся. Вот и вторая закладка сыграла. До последнего ждала. Или решала, или тоже. Тонкий расчет. Жора, быстро доклад сестре, она нужна срочно здесь. Пускай бросает все свои дела и на всех парах сюда несется. Запись скинул, и твои рекомендации озвучил. В ответ пришло дословно. «Идиот, ты что творишь? Моей смерти хочешь? О боги, нам конец, а неплохо». Все высказывания идут по мере просмотра основных моментов. Бежит сюда аммаж принимать по всем требованиям законов и традиций империи. Представляю, как обрадуется молодой маркиз, когда узнает, до чего довел его проигрыш в поединке. Как бы руки от отчаяния на себя не наложил. Значит, на контроль его. А я пока вот что подумал. Три рода вливаются в клан, причем аристократических рода. И это сила и имя. Разберись, что у нас в клане творится. Помела там про основную змею говорила. Порыщи-ка в сети клана, может, чего узнаешь. Разрешаю действовать грубо, пускай узнают, что у Помелы, как у высокопоставленного офицера МВД империи, есть возможность даже их искины на расстоянии перепрограммировать и брать на контроль. Уверен, побоятся с претензиями к главе клана обращаться, если что обнаружат, особенно в момент ее небывалого триумфа. Раннее утро. Я нежусь в постели. Жора не решается пока нарушить эту зыбкую грань между сном и явью. Ах, как хорошо. Пока нежусь, вспоминаю, что происходило после появления в общем зале сестренки и маркиза. Народу набежало порядочно. Многие из присутствующих делились увиденным с друзьями, родственниками, товарищами и любовниками. Поэтому к моменту начала церемонии принятия омажа по всем правилам империи от трех родов сразу, такого, кстати, никогда не бывало в истории империи, успели прибыть и кем-то срочно вызванные живые настоящие репортеры различных ТВ-каналов. Я постарался затеряться среди толпы, чтобы никоим образом не попасть перед объективами камер. А вот Помелу эта участь стороной миновать никак не могла. В своем явно блядском прикиде, с едва уложенной прической, она смотрелась сногсшибательно. Такой сексуальностью от нее несло, невзирая на огромные усилия казаться максимально серьезной и подчеркнуто деловитой, что в передних рядах мужиков, да и баб, если быть до конца честными, потряхивало от возбуждения. Но в таком ее виде все эти ее потуги казались... Нет, не похабными, а скорее забавными. Я даже ей сообщение среди ритуала кинул. Приказал больше улыбаться. Но не смотрелась она в своем платье с моськой бывалого офицера спецназа. А вот с улыбкой получился полнейший отпад. Что привело впоследствии к небывалым результатам. Было и ответное СМС. «Жуть, что творится у меня в сети». На данный момент пришло 64 предложения руки и сердца, причем все предложения от ведущих родов империи, а в качестве женихов выступают только наследники. Что делать? Я усмехнулся тогда и дал команду Жоре телеграфировать ответ. «Делай то, что и планировала. Переводи все стрелки на маркиза. Очень удобный случай объявить о вашей помолвке». «Это никого не сможет обмануть!» — пришел отчаянный ответ от сестры. «Пускай подергаются, а в качестве громоотвода станет выступать сын маркиза. Выздоровеет и начнет отрабатывать свой кредит за доверие, семейное счастье и возможность жить». Я скромно умолчал про полученный крейсер ушастых. «Ты не представляешь, какие фамилии всплывают!» — тут же пришел ответ. «Семь бед, один ответ». Так мой инструктор любил приговаривать, когда мы вместе на полетах программу утвержденную ломали. Вариантов других пока нет. Я же умываю руки. Без моего разрешения все равно ничего не сдвинется, а меня еще найти надо, чтобы разрешение на брак спросить. Да и конкурента убрать. А так как их конкурент твой, вассал, то и на бой ты вместо него любого другого вассала выставить можешь. Читайте руководящие документы. Чего боишься? Вперед! Если ритуал и вызвал всплеск эмоций у публики, то последующее за этим объявление Памелы о своей помолвке имело эффект разорвавшейся термоядерной бомбы. Если раньше при дележе жениха возмущались моим решением исключительно невесты, то теперь бурю подняли потенциальные женихи и сваты. Еле удалось спасти старого маркиза из рук разъяренной толпы мужчин. Сами же отмазались поздним временем и усталостью. Памела даже эскорт охраны вызвала, чтобы домой лететь. Как провел эту ночь маркиз и как он выпроваживал разъяренных непрошенных гостей, одним богам известно. «Долго выпроваживал!» — наконец-то прорезался голос у Жоры. «Недовольных десятки только в зале было, а по сети его атаковали всю ночь сотнями. Я уже насчитал только угроз его физической ликвидации около 1000. Мужик в сердцах послал всех к Памеле разбираться, а сам в медкапсулу на восстановление влез. Даже гаремчиком своим сегодня не воспользовался. Дочь его тоже пребывает в шоке, проплакала всю ночь. Кстати, метит и целит на тебя. По нету информацию, доступную на тебя, собирает». Потом перед зеркалом в неглиже вертелась, принимая различные соблазнительные позы. «Показать?» «Издеваешься?» «А что, нельзя? Так хоть ты быстрее проснешься и соображать начнешь. Мы ведь не у себя дома и не на спокойной безопасной свалке находимся, в отличие от этого столичного террариума, и даже не на курорте. Кстати, о нем любимом». Номер снял под другим именем, зарегистрировался и вовсе по аккаунту другого государства. Там ты станешь представителем Республики Шмидт. Есть такое образование, маленькое и плюгавенькое, но очень гордое и богатое, как и почти все ее жители. Находится под прямым патронажем нашей империи, так что проблем с аккредитацией у тебя не будет». Их представители любят кидаться деньгами, и шикарной яхтой в их владении на курорте никого не удивить. К чему намек на курорт? Все так плохо? Ты даже не можешь себе представить, как. Команда на наше уничтожение была дана еще вчера, но ее выполнение, как ни странно, мы расстроили благодаря тебе и омажу 3 аристократических родов, но в первую очередь наличию эскорта, который провожал вас вчера до поместья. Заговорщики, вернее, нанятые ими наемные убийцы, атаковать не решились, перенесли удар на сегодня. Я даже сел на кровать, скидывая с себя всю негу. И кто у нас такой загадочный и нервный? Ты не поверишь. Начальник собственной СБ-клана, еще пара отморозков из состава совета. Среди ночи скинул всю информацию Памеле, она сегодня практически не спала. Приказала тебя не беспокоить. Не понял? Постой, постой. Она что, уже знает о тебе? Только то, что я наручный Искин продвинутой модели, и больше ничего конкретного. Лихо выкрутился. И как на данный момент обстоят у нас дела? У нас с тобой просто прекрасно. Памела сильно устала и сильно довольна. Привлечены к зачистке предателей все СБ родов клана, включая вновь признанных. Привлекла она ребят и с работы, и мило свою большую группу сотрудников с оборудованием на декаду арендовала. Заговорщиков всех повязали, сейчас началось расследование. Клан на осадном положении, все контакты с внешним миром практически прекращены. Чистка началась. Будь здоров. Твои засланцы, девчонки, арестованы и изолированы друг от друга. Им проведены операции и извлечены нейросети. Те оказались с вложенными в них закладками. Твои предположения полностью подтвердились. Девочки работали лично на начальника СБ. В конторе с сетями чего-то там такого наворотили, что в любой момент красотки могли к тебе, сами того не желая, проявить агрессию, вплоть до убийства. Представляешь себе, что бы произошло, окажись они у тебя, все вместе, в постели?» Памела в порыве гнева едва не дала команду на их ликвидацию. Вернее, она-то ее как раз и дала, но Искин напомнил ей, что бывшие рабыни теперь свободные граждане, принадлежат тебе, то есть работают на тебя. В качестве доказательств и подтверждения своих слов продемонстрировал ей запись вашего первого совместного завтрака. Сестра приняла решение девочек просто изолировать от внешнего мира, и по ним ты лично сам должен принимать решение. Вот так обстоят дела на этот момент. Поэтому и напомнил я тебе о курорте и яхте. О ней мало кто знает, Юлька только и кое-кто из гвардии. Поэтому затеряться на время шанс есть. Я задумался. Что текать из этого дурдома надо быстрее, и так понятно. А теперь ясно, куда. Но вот так взять и бросить Памелу... Надо поговорить с ней, а уже потом принимать решение. Сестра сейчас спит? Нет, бодрствует. Разбирает какие-то важные документы у себя, и через час у нее назначено совещание общей группы. Тогда забей с ней стрелку. Через 10 минут в гостиной у меня. Попьем чайку, позавтракаем и заодно и поговорим. До совещания всяко успеем. Я умываться, на тебе координация действий, и просвети-ка меня пока о том, как обстоят дела у моего дяди. Надеюсь, он еще... «Не приставился?» — спросил я, яростно наяривая электронной щеткой зубы. Гигиену полости рта никто не отменял, хоть технологии позволяли все процедуры проводить в медкапсуле. Но я в последнее время привык именно так ухаживать за собой. Я наладил контакт с родной нейросетью, получил незабываемые ощущения счастья, вывел принца из комы, скинул предварительный расклад, как мы с тобой его видим, предупредил принца о молчании. Сегодня вечером он даст ответ, согласен он с тобой общаться или нет. Нарисовал ему перспективу его отказа. «И какая у нас там перспектива для него вырисовывается?» — спросил я. «Очень похоже на то, что она будет очень печальной». Все медразработки у Шастиков шансы на спасение ему не оставляют. То, что сделал я, выведя его из комы, это только небольшая отсрочка. Так я ему и сказал. Предупредил сразу, что для изъятия нейросети из его головы ему понадобится как можно быстрее приобрести капсулу и меддроида. Точно такой же модели и серии, как есть у нас. Операцию я буду проводить дистанционно. А сможешь? «Постараюсь. Кстати, у нас на яхте капсула навороченная, надо прикупить картриджи и заняться углубленным изучением базы медтехника под разгоном. Желательно добить ее по максимуму. Причем начать либо здесь, если не уедем, либо на яхте. Предпочтительнее, конечно, это делать под контролем специалистов, но палиться высокой степенью скорости обучения для нас очень нежелательно. Поэтому уединенное и пускай не столь эффективное обучение... В одиночку, на яхте. Это все понятно. Но меня как раз больше волнует не это. Каким образом ты собираешься переслать нейросеть от моего дяди к нам и при этом не навести на нас различные конторы старших рас и в первую очередь ушастых? Я все уже продумал. Дядя и так знает, что у нас за камера на борту стояла. А про меддроиды и сам догадается, что прикупить могли. Сайт компании, через которую мы производили закупку, закрыт. А все документы товарооборота уничтожены. Косвенно как раз в этом мы виноваты сами. Дело Мили и последовавших после этого разборок по всей империи сильно затронуло и тех нечистых на руку продавцов. Отомстили мы этим говнюкам славно. Поэтому выйти на нас не смогут. Тяжеловато. Общаться с ним и вовсе будешь по аккаунту из империи Атаран. Операцию я проведу из местных ячеек Нета, я имею в виду ушастых. Условием проведения операции по изъятию нейросети поставлю установку взамен нейросети любого другого класса. Пускай прикупает для себя самое нужное. Установлю так, чтобы ее больше извлечь нельзя было. Почему именно так? Не понял я. Все просто, малыш. Сразу после операции я его усыплю. Примерно на месяц. Сам понимаешь, ушастые забеспокоятся и попытаются воздействовать на сеть, но не смогут. Тогда по логике нужна будет ее замена. Но и тут их будет ждать облом. Им придется просто ждать. А через курьеров к тому моменту, когда принц сможет что-нибудь кому-нибудь рассказать, мы будем уже для них недосягаемы. Вуаля! Нейросеть нам достается бесплатно. К тому же на ней сохранятся все наработки и знания принца. Представляешь, какая это ценность? Он, конечно, разозлится на тебя сильно, поэтому у меня есть предложение и вовсе после операции его из комы не выводить. Вот тут я опешил. Логика в предложении Жорика, конечно, была. Оставлять в живых такого противника очень чревато. Умный, сильный, к тому же сильнейший псион. Но он всегда относился ко мне хорошо. Даже лучше самого отца. Да и спасибо ему за Жору, без него я бы уже давно погиб. Да и убивать родственника мне бы очень не хотелось. Его новая нейросеть, можно ли будет закладку туда внести? Такую, чтобы при необходимости мы бы ее просто отключили. То есть, спокойно проговорил Жора, ты предлагаешь уничтожить принца при необходимости? Я поморщился. А помягче, никак. А зачем? Жестко спросил меня Искин. Тут разговор о жизни и смерти идет, а ты пытаешься миндальничать. Зачем? Серьезные вопросы решаем. Ладно, успокоились. Итак, объясняю. Закладку вложить можно попробовать, но есть большая вероятность того, что ее обнаружат. И попытаются оттуда выковырить. И вот тогда придется в спешном порядке принимать решение. Деактивировать ли ее или приводить в действие, то есть уничтожать твоего родственника. И вот тут-то меня проняло. Раньше, стреляя в противников и убивая их, я как-то не задумывался над сутью бытия. А вот после гибели Зизи я стал эти моменты переосмысливать, и сделанные мной выводы меня не слишком-то и радовали. Дядя будет в бешенстве, когда узнает о закладке, поэтому... Тогда действуем так. Закладку нужно делать по-любому. Вот только сразу, или было бы хорошо перед его выходом из комы кинуть ему предупреждение. Мы его сразу обо всем честно предупредим. Что, если станет мне вредить, мы его уничтожим. А также намекнуть, что теперь он у нас постоянно будет находиться под наблюдением. Но ведь это неправда будет, рассмеялся Искин. Но он-то об этом знать не будет и проверить не сможет. Поэтому станет, по крайней мере, осторожнее и в открытую нам не навредит. Жорик задумался. А что, может получиться? И главное, руки пачкать не станем. И совесть. Даже если и правда закладку вкладывать не будем. Опять смеется. Представляю, как у них там шарики за рулики зайдут. Как говаривает твой кур, когда они несуществующую закладку искать начнут на неснимаемой нейросети. Ну, принимай решение. Я перевел дух и... Первоначально план принимается. Ждем решения дяди, а затем начинаем действовать. А пока давай-ка пойдем в гостиную. Уверен, сестренка там нас уже заждалась. И давай придумывай, что мы ей говорить станем насчет тебя и твоих возможностей. Придумывать ничего не пришлось. Памела была сильно уставшая и столь же довольная, поэтому любимому братику пока неудобных вопросов задавать не стала, а вот поведала о многом. Последствия нашего посещения легкого семейного ужина у маркиза — новость номер один по всем новостным каналам империи. Клан занял 50-е место по влиянию в стране. Небывалый успех. Журналюги атакуют поместье и других членов клана на предмет новостей, интервью и репортажей. Но я дала четкий приказ, пока не разгребемся с предателями, все контакты с прессой прекратить. Живем как на осадном положении. Всех хоть повязали, уточнил я, параллельно быстро проглатывая свой завтрак. Аресты продолжаются. Гнойную опухоль будем вырезать, не жалея собственного мяса. Уже арестовано больше 100 человек, и это еще не все. Но на фоне всего клана цифра, конечно, не впечатляет. Но впечатляют должности этих людей в клане. Чего им, спрашивается, не хватало? Власть, наверное, сделал предположение я. Так и есть. Денег навалом. Ты не представляешь, сколько я уже экспроприировала неучтенных счетов. Мрак! Поздравляю! С выплатами строительной корпорации и найденными у бунтовщиков неучтенными деньгами сегодня я расплачусь окончательно за кредит. Милли, я так уже сегодня и сказала. Милли? Переспросил я. Сестренка так на меня иронично глянула. Видно, весьма плодотворно встреча девушек прошла. Милли, Милли, тобой очень сильно интересовалась. Как закончится расследование, обещалась нагрянуть в гости. Пообщаться с тобой хочет. Нет, я, конечно, заинтересован во встрече с Милли, но она меня интересует в первую очередь как представитель серьезной государственной организации. И тем более как ее руководитель, а не как... Есть несколько вопросов к ней. Как и есть, что предложить в обмен за их решение. Но встречаться с ней дома, на глазах у сестренки, нет уж, увольте. Зная не понаслышке будущего адмирала или генерала, кем она там станет, оставаться с ней наедине, да еще и у себя дома, я бы не решился. «Не уверен, что такое произойдет в ближайшее время», — туманно ответил я. «Это еще почему?» — насторожилась Памела. — А потому, сестренка, что меня не устраивает такой отдых. Поэтому я принял решение начать отдыхать самостоятельно. С тебя глейдер или твой шаттл на время. Довезет меня до места, а потом вернется обратно. Но сам... Есть что подобное? Памела согласно кивнула. — Мой бот легко с этим справится, если, конечно, ты только на этой планете отдыхать собрался. — Но... «Почему один?» «Покидать планету я не буду, не волнуйся. Меня просто уже достали эти бесконечные разборки и все прочее с этим связанное. Со своими родственниками разбираться будешь самостоятельно. А один, чтобы никто не догадался, где меня найти можно будет». Памела скептически усмехнулась. «Видно, о Миле подумала. Ну-ну, посмотрим». «А что с ними разбираться?» — прошипела сквозь сжатые зубы принцесса. «Видно, достали ее эти уроды. Им пока не до тебя. Но ты прав. Как все успокоится, всполошаться по твоему поводу с новой силой. Может, и правильно ты решил в одного отдохнуть где-нибудь в горах?» Сделала сестренка попытку узнать, куда направлюсь. «И туда тоже», — согласно кивнул я. «С женихами своими разберешься?» Тоже сама. Без моего одобрямса им все равно ничего не светит, а попадаться им на глаза я не намерен. Встречу с Милли и вундеркиндом нашим давай назначим за день до моего отлета на станции. Мы с тобой уже говорили на эту тему. Я помню. Заказ гостиничных номеров провела, оплату сделала. Думаю, 20 номеров класса люкс нам будет достаточно, а там решим, если кому-то вдруг... «Не хватит. Племяша уже предупредила, буквально сегодня. Он прям горит желанием с тобой познакомиться, тем более вы почти одного возраста. Во всяком случае, ты очень взросло выглядишь для своих лет. Непонятное шевеление вокруг твоей персоны учуяла я со стороны кабинета министров, а именно нашего премьера. Ты, как оказалось, спас его дочку, а на борту лайнера чуть ли не любовь с ней крутил. Я скривился. Воспоминания не из приятных. С кем я любовь крутил, той больше нет. Погибла, спасая эту пигалицу. Признаю, общались мы с ней плотно, но не настолько, чтобы ее отец начал мной сильно интересоваться. Скажу сразу, видеть эту идиотку я не хочу. Можешь так и передать, открытым прямым текстом. Да, а у меня совсем другие данные. Тут даже клип о вас сняли. О твоих особенно переживаниях по поводу ее ранения. Я усмехнулся. Жорик, ничего не хочешь на этот счет мне поведать? А в ответ тишина. И уже Памеле. Несуществующих ранений. В момент нападения она была в дугу пьяная, так что... Ах, вон оно как. А тут ты глянь только, как красиво все выложено. И стрельба, и уклонение от ответных выстрелов террористов. И начальница охраны, как ловко оружием владеет. И крики Юлиазы, и закрытие ее телохранительницей, и ее помощниками. И ты тут такой весь из себя гасишь от ненависти сволочей. Показывала по Галанету клип. Я скептически, мужественно просидел весь просмотр. Что сказать? И песни ничего, и музыка так себе. Вот только не пойму, мне кажется или правда слова и музыка второй невесты моего вчерашнего противника по поединку. Вот же. И когда только успела. И парень меня очень талантливо играет. Я даже залюбовался. Там столько крови было, а тут слишком красиво, чтобы правдой быть. Наконец-то очередной раз прорезался голос у Искина. Ты знал? Естественно. Почему не сказал? Не хотел рану тебе теребить, честно признался Жора. Зачем? Переболел бы, а там и посмотреть, и обсудить можно бы было. Женщины с того момента у тебя не было, а они-то как раз и лечат душу в таких ситуациях. Я хмыкнул. Не нашел я пока такую для подобных процедур. Но за напоминание спасибо. Я посмотрел на довольно улыбающуюся сестренку и... Слишком красивый клип. Поэтому неправдоподобный, сказал я сестренке. Ну и что? В нете уже 500 000 просмотров, и это за сутки. Твоя вчерашняя протеже резко поправила мои финансовые дела. Не понял, изумился я такому заявлению. Вассалитет рода. Что они зарабатывают, то тоже мое, но я же честная, мне чужого не надо. Ага, усмехнулся я. Тебе надо все. Мы вместе в голос рассмеялись. А с премьером внимательнее будь. И с его дочей тоже, неожиданно серьезно проговорила Памела. Не скажу, что он редкая сволочь, но то, что человек опасный, и так понятно. Я навела справки, и многое меня очень сильно беспокоит. Он не понимает и не воспринимает слово «нет». Для него оно не существует. Если он вдруг обратил на тебя внимание... Попытается либо заполучить меня в личное пользование любыми средствами, либо сживет со света, — горько усмехнулся я, предвидя будущие проблемы. В точку, — улыбнулась моя принцесса. Обломится, — хмыкнул я. На свалке меня пускай найдет сперва, а там и порешаем, если к тому времени сам не угомонится. Ай, боги с ним, пока не трогает, и то хорошо. Меня больше волнует, куда тебя... Понесло. Ты же понимаешь, что спокойно провести отпуск мне тут не дадут. Памела согласно кивнула. Ты ведь не хочешь очередного поединка? Если с такими же результатами, то почему бы и нет? Рассмеялась проказница. А если нарвусь, кто посильнее будет? Спросил ее я. Я навела на нашего молодого дуэлянта справки. Если кому он и уступает, как дуэлянт и мечник, то только членам императорской семьи, и то не во всех ее представителях я была бы столь уверена. Так что не прибедняйся. Лучше ответь, где так научился мечом махать? Я пожал плечами. Свалка — дело тонкое. А вообще-то такие вопросы победителям не задают. А если честно... Я вздохнул. Случайно вышло. И жить очень хотелось. Эта падла так и сказала, что меня заказал ему кое-кто. Хорошие деньги заплатил. Кто не сказал? Я со значением глянул на сестру. «Разберусь», — сжав вновь зубы в приступе гнева, прошипела сестрица. А так и правда случайно все вышло. И в первый момент очень сильно повезло. «Да, смотрели профессионалы твою разминку перед боем, когда ты, как контуженный, головой тряс и руками с ногами дергал. Сказали, смех и грех, но не разминка. По бою тоже не поняли. Уж больно не для поединка стиль ты применил. Ему в бою, — сказал один уважаемый патриарх, — самое применение. В реальном бою». И таким по мне взглядом прошлась, словно я из древности пришел в этот мир. «Мое почтение, господин пришелец!» — заржал в голос радостный Жорик. «Подлетное время», — выдал в наушники Искин шаттла, — 2:13. «При желании ускориться, введите соответствующие распоряжения. Имеются возможности уменьшить время пребывания в полете вдвое, не нарушая летные дисциплины, введенные в столице. Подтвердите выбранный режим полета и включите автопилот». «Жорик, чего он меня достал? Разберись. Торопиться не будем, надо ведь дать возможность яхте в точку рандеву прибыть». «Вывел яхту в зону встречи еще в обед, а сейчас уже почти вечер. Не беспокойся, нас там долго искать будут. Главное, шаттл отпустить обратно. Только завтра вечером. Пока он в порту и пока его связывают с тобой, мы спокойно доберемся до морского пирса. Сядем со всеми удобствами на яхту. И пропадет господин Дэн для общества, а появится господин банкир Эшенкар. Как я тебе имя подобрал? Нравится?» «Звучит, но точно нас не выпасут. 100% гарантию могут дать только боги. А о всех возможностях мили я не могу знать, и какие они даже предположить не в состоянии. Ведь эта девочка, несмотря на занимаемую должность, чего-то в тебя всеми когтями впилась и не отпускает. Странная ситуация. Ведь ты явно птица не ее полета. И вдруг такое пристальное, я бы сказал, маниакальное внимание с ее стороны ко всему, что с тобой происходит. То, что она влюбилась в тебя по уши, я даже не рассматриваю. Мадам с такой должностью и при такой работе, и вдруг любовь с чувствами. Это несовместимые вещи. Но это я так думаю, исходя из логики. А вот что у нее в голове творится, одним богам известно». «Понятно. Что интересного из последних новостей в клане и вообще империи и мире?» «Все относительно спокойно. Члены клана не могли и поверить в такие возможности своей главы. Сейчас ведется проверка всех операций СБ клана, которые проводились при прежнем начальнике. Чистку твоя сестра проводит очень жесткими, я бы сказал, жестокими методами. Уже арестовано и предано пыткам 4 глав родов. Налицо явный саботаж решений совета, а в некоторых эпизодах и неприкрытое предательство интересов клана». Помыла к таким вопросам относится очень щепетильно. «Не завидую провинившимся. Как ни странно, быстро в силу входят вновь принятые рода. Они объединились в один, как ты понимаешь, какая в этом причина. Кстати, девочки своего пока безрукого муженька легко поделили. Не поверишь, но эту ночь провели все вместе в одной кровати. Им понравилось, а молодому мужу возмущаться не положено, согласно уложению закона о невестах богов. Как и ожидалось, с руками у парня проблемы. Зато с тем, что ты так хотел ему отрезать, проблем не возникло. Девочки днем активно участвуют в разборках в клане, и что-то мне подсказывает, что одна из них займет место начальника вновь формирующегося СБ. А вот вторая — неплохой экономический аналитик и прогнозист. В общем, в клане все налаживается, чего нельзя сказать о происходящем в мире. Вчера произошла стычка флотов империй, давно враждовавших друг с другом. Я имею в виду нас и Атаран. Эти поборники демократии вновь пытаются насадить свои принципы развития на системы, где гражданские и военные структуры еще не определились, к кому им под крылышко прыгнуть. К ним или к нам. Вот и решили демократы поторопить их с решением, а для убеждения ввели в буферную зону корабли второго флота. А оказалось, что там уже давно обосновались наши ударные соединения. Короче, потрепали соседи наши вояки знатно, те просто не ожидали удара. И вот такие дела. Все идет к полномасштабному конфликту. «Чем это нам грозит?» — испугался я. «Ой, да мальчики просто письками меряются. Пошумят и перестанут. Никто не заинтересован в серьезном конфликте, тем более в войне. Там-то и конфликтовать-то не из-за чего». В другие времена и не обратили бы внимания на эти системы, а тут просто руки и кулаки чешутся, и видно, полигон нужен для обкатки и проверки нового оружия, кораблей, систем наведения и управления флотами. Так что бояться нам нечего. Отдохнем декаду на курорте и домой. Что-то я уже соскучился по Тохе. Как у него там, поинтересовался я. Вроде нормально. В наше маленькое поместье никто проникнуть не пытался. Шевелений нет. В мастерской полный порядок. У нашей соседки 3 дня назад драка в забегаловке была. Но полиция вовремя прибыла, повязала зачинщиков. Датчики отлично сработали. Информация с них вся уходит ребятам Джерета напрямую, пока нас на месте нет. Наш Искин мастерской запараленен на отдел капитана. Старики прислали сообщение. Обижаются, что не звонишь. Джерет прислал поздравление с увеличением клана. Тебе прислал поздравление и Памели. Старик очередной транш денег от вашего бизнеса переслал. 6000 кредитов. Неплохие деньги, только за твое существование. Малая шамана приласкала. Валиса отметился в сообщении об этом. Волнуется. Я усмехнулся. Все-таки добилась своего, а ведь классная девчонка. И чего, спрашивается, я кочевряжился так? Хотя понятно, почему. Возможное рождение детей, а мне оно точно сейчас не надо. Шаман интересуется твоими успехами в тех упражнениях, которые он тебе показывал. Предупреждает, чтобы занятия ты ни в коем случае не забрасывал. Вот и я считаю, что пора тебя в этом вопросе на полный контроль брать, а то по утрам отсыпаешься. Я бы понял, если ни в одного, а так... Поэтому не обессудь, но высыпаться тебе будет не судьба. Пока... Летим. Предлагаю по нет-магазинам прошвырнуться и заказать отобранных товаров на пирс, откуда мы будем обывать на яхту. А нам что, что-нибудь надо? — удивился я. Дэн, не тупи. Ты ведь сам хотел порыбачить. Я тут тебе определенный перечень вещей и оборудования для рыбалки подобрал. По всем прайсам пробежаться успел. Выбирай. И что понравится? Или решишь, что, может, это оборудование или просто товар понадобится, смело нажимай на оплату и доставку. Ее, кстати, я уже нацелил на место нашего отправления в морское путешествие. О, кстати, а что у нас имеется интересного на планете, чтобы на своем морском транспорте мы могли без проблем туда добраться и осмотреть данные достопримечательности за оставшиеся дни? Я уже прикинул, быстро ответил Жора. Вот список. «Скидываю тебе на сетчатку. Выбирай!» «Предлагаю следующее. Самое интересное, где и отдохнуть можно, и весело провести время, в том числе и с дамами, и при этом система безопасности обещает почти 100% спокойный отдых, это курорт, о котором я тебе говорил. Сам по себе он расположен в очень интересном месте». Там много организовано экскурсий по островам, а также есть маршруты в горы. Есть как подводные ознакомительные погружения, так и подводная охота и рыбалка. Не удивляйся, иногда такие монстры попадаются, что никак по-другому, кроме охоты, такие мероприятия не назовешь. Есть и высотное любование красотами местного края. Всего я насчитал почти 40 мест, где было бы интересно побывать, и при этом никуда далеко ехать не придется. И служба безопасности рядом. Как вариант, все экскурсии надо выбирать с самостоятельным прибытием на место обзора. Этим никого в таких местах не удивишь. Тут через одного есть дорогущие яхты и подводные субмарины. Кстати, твоя красавица, полная амфибия. В смысле, не по суше ездить может, а под воду на несколько часов занырнуть сможет легко, по нашему желанию. Там только предподводная подготовка где-то с полчаса займет, и на ходу нырять не стоит. Опасно оттого, и при таких относительно небольших размерах у нее очень приличная цена. Хорошая и дорогая игрушка. Есть возможность даже неконтролируемого взлета, если вдруг на препятствие в воде нарвемся, скалы там или рифы, но не более 20 метров вверх и на 20 минут по времени полета. Мощности у реактора не хватит. «Неплохо», — довольно улыбнулся я таким известием. «А теперь не мешай, пожалуйста. Я гляну, чего ты там мне насоветовал». Как и ожидалось, Жорик подошел к поставленной задаче несколько слишком серьезно и ответственно. Список в несколько тысяч наименований мне точно ни к чему. Вначале стоит решить, на что на этом курорте охотиться и рыбачить можно. Из рыбных и земноводных. Так. Ого. Список-то тоже не маленький. Выбираем простые трофеи. Что тут у нас? Ага. Нормально. Рыбина с полметра длиной. И это самый большой экземпляр вида. Основной улов бывает не более 20-30 сантиметров. Отлично. И приписка в объяснениях имеется о том, что и в супы ее можно класть, если самостоятельно готовить возьмусь, а также жарить и употреблять с какими-то там гарнирами. Ну, с этим и Жора разберется. А готовить я уже и сам почти научился. Только вот вроде как кур называл суп из свежей рыбы ухой. И так ее нахваливал, так заливался. Попробуем? А что нам нужно для такого отдыха? Ну-ка, что со списком? Ого, уменьшился почти на 7000 наименований, но и того, что осталось в списке, мне хватит всю яхту захламить. Жорик, а на самой яхте таких прибамбасов для рыбалки нет? Папаня сыну не для рыбалки яхту прикупал. Там все для прямого использования дам. По назначению организовано. Две больших спальни с широченными кроватями, гостиная, она же кают-компания, кухня на свежем воздухе. Но имеется лифт в места отдыха. На верхних палубах, а их целых две, есть место даже для небольшого бассейна, кубов на 10 воды. Закачивается морская вода, очищается, подогревается при необходимости, и, пожалуйста, купайся, а для отдыха под лучами светила есть отличные лежаки, удобные и не занимающие много места. И имеются места просто для отдыха под навесом. На самом верху оборудована стоянка для аэрогидробайков. Самих аппаратов пока нет, не успели к моменту вашего пари с графом укомплектовать. Сам он большой любитель погонять на байке был, поэтому без него и не рискнули аппараты закупать. Я скривил рожицу. Думаю, а нужно ли мне такое счастье? По нету я таких игрушек много видел, но самому кататься на них не приходилось, а ведь хочется. И с другой стороны, деньги есть, и немалые. Пускай яхта мне бесплатна, топори досталось. Но что мне тогда мешает укомплектовать ее так и тем, чем я хочу? Глянь, все эти какие предложения есть по байкам. На цену не смотри. Главное... функциональность, мощность и надежность. Ну и безопасность, куда же без нее. Понял? Что же, Жорик занят? А мне ведь в разы надо времени больше, чем ему, для того, чтобы разобраться со всеми предложениями в нете. Спустя полчаса я, исходя из советов бывалых, подсмотренных в чате на одном из форумов, посвященных начинающим любителям рыбалки, все-таки выбрал себе отличное, пускай не дешевое оборудование, экипировку и снасти. Причем покупал специально для океанской рыбалки и подходящие для использования на малых кораблях, к классу которых и относилась моя яхта. Все. Запрос-заявка ушла в магазин, и оттуда уже и ответ пришел, что через час уже на пирсе в месте нашей посадки меня будет дожидаться курьер, работу которого оплачиваю тоже я, но отдельно. Деньги упадут компании только тогда, когда курьер выполнит все свои обязанности. Так что я могу и вовсе через день там появиться и заплачу дополнительно только за ожидание доставки. Но курьер и реальный живой человек. Сервис. Шеф, по байку. Отобрал по характеристикам три мотика. Есть такая система, где на основной кислородной планете основная площадь занята водой, практически 90%. И как следствие, морское оборудование, выпускаемое предприятиями этой системы, считается самым совершенным, функциональным и качественным по всей империи и за ее пределами. В столице из-за того, что морской отдых очень распространен среди жителей и зависит только от величины кошелька, предложенные товары тоже разделяются по такому же принципу. То есть, есть товар и для среднего достатка граждан, а есть и для миллиардеров. Лишние изыски и понты, я думаю, нам ни к чему. А потому выбрал три с наиболее сбалансированными качествами. И все три, естественно, из вышеозвученной системы под названием «Таржа». Отличие главное у них в том, что каждый из байков в чем-то лучше своих соперников по функциональности. Например, Тайош 74Х или просто Ёж имеет средние характеристики при использовании его под водой и в воздушном пространстве, зато не превзойден по показателям другими представителями на водной глади. Второй, наоборот, предназначен в основном для подводного погружения, а в двух других функциях довольно средние качества демонстрирует. А вот третий, единственный из всех, который может эксплуатироваться везде, и на земле, и в воздухе, и на воде, и под водой. Правда, везде у него показатели чуть выше средних. Места для хранения нам вполне хватит. Оптовая покупка всех трех байков нам даст экономии почти 300 тысяч кредитов. От таких сумм я просто завис. Это что же, получается, за каждый мотик только скидка по сотке? Сколько же они тогда стоят? Этот вопрос я Жоре и задал. Немного. Относительно, поправился Искин. 2,5 ляма, и ты счастливый обладатель отличных средств передвижения. Не забывай, тут столица. И причем курортная зона, где всегда цены на порядок выше, чем в любом другом месте. Я не беру нашу дыру, там такое оборудование могли в 3 раза дороже продавать, а то и больше. Такие расходы, а пользоваться ими будем хорошо, если раз в год. Жаба душила со страшной силой от озвученных цен. Аппараты новые, будет в тренде еще с 5 лет, а то и больше. Уж больно качественное у них исполнение, и главное, чего экономить на себе любимом? Один раз живем. Я прикинул... А ведь и правда, мне уже 14, но многого я еще в этой жизни не видел. Повезло, что деньги сами к рукам липнут, и на дурачка богатых воротил на слабо развожу. Но видят боги, что не специально, они сами в меня вляпываются. Заказывай, поставка когда? Успевают по всем трем позициям, доставку проведут автоматическим курьером, а потоки инфы я потом запутаю. Никто и не поймет, что закупку ты производил. Подумаешь, на одном из серверов у них произойдет большой сбой. Бывает. Тогда так и поступаем. Следует из этого отпуска и образовавшегося отдыха поиметь максимум. «Какие планы на ближайшие дни?» — уточнил Жорик. Я пожал плечами. В начале знакомства с яхтой и со всеми ее возможностями разбираемся. Потом отправляемся в самое ближайшее из лучших мест для рыбалки в пределах курортной зоны, естественно. Я попробую себя в качестве рыбака-добытчика. На ночь неплохо бы прошвырнуться в один из ночных клубов. Вопрос с женским полом надо решать кардинально. «Кстати, по женскому полу. У тебя ведь тут знакома одна вдова. Образовалась. Я уже ее вычислил, пока пребывает в трауре». «В смысле?» — не понял я. «Она ведь тоже не из простых, и законы на нее тоже распространяются. Нормальные женихи, конечно, вокруг нее не вертятся, но и желающих приобщиться к клану хватает. Вот и носит траур как официальную ширму, за которой скрывается от всех потенциальных ухажеров. Веселится и радуется жизни, но осторожно и свои отношения не афиширует. Вот я и подумал, а чего бы тебе ей не позвонить?» «Координаты есть, а желание...» Я прислушался к себе. «Желание у меня было. Хоть отбавляй. Да и, надеюсь, не забыла она меня так уж быстро. Ведь и обязана она мне многим». Чем я рискую? В самом худшем случае пошлет далеко и надолго малолетку. А к этому я уже и привыкнуть успел. Давай на связь и контакт не прячь. Работаем почти официально. Мои страхи, к счастью, не оправдывались. Мадам очень обрадовалась моему звонку, а узнав, что в данный момент я пребываю на столичной планете, и вовсе возбудившись, потребовала немедленно залететь за ней, тем более это было нам как бы и по пути, почти. «Дэн, я так рада тебя слышать! И какая удача! Я 2 дня буду абсолютно свободна, но потом, увы, убываю в дальнюю поездку. Если бы ты вышел на связь чуть раньше, я бы ее, конечно, перенесла, а теперь это просто невозможно. Но 2 дня у нас есть. Ты в столице где территориально и чем занят? Время выкроить на эти 2 дня сможешь?» Боги, столько вопросов и столько неподдельной радости в словах. Никаких претензий, никаких условностей и условий. Рада слышать. Желает встретиться и уже, похоже, мечтает о ней, о встрече. Жорик, скорректируй наш маршрут. Уже. Увы, но отклониться придется, и задержка составит почти 4 часа в общей сложности. Чем нам это грозит? Всего лишь дополнительным счетом оплаты работы курьеров и ничем большим. Координаты нам скинуты, расчетное время прибытия 1:47 от нынешнего показателя. Отворачивать придется в сторону, но для нас это не принципиально. Этого времени хватит тебе подтянуть свои дела, если они у нас имеются. И хватит и для дамы, все равно ей как-то свое отсутствие залегендировать стоит. Траур все-таки. Понятно, усмешки и подколки со стороны Жоры. Но я уже к ним успел привыкнуть. Очеловечивается Искин в общении, аж на страшно становится. «Что у нас по продуктам на яхте?» — уточнил я. Запас основной есть, много качественного алкоголя и продуктов естественного, животно-растительного производства, долгого хранения, дорогие кухонные комбайны и другая приблуда, включая настоящие сервизы. Кухня оборудована вообще только дорогой и качественной бытовой техникой. Если учесть, кого планировал граф окучивать на яхте, то можешь себе представить стоимость продуктов и алкоголя, скопившихся в ее закромах. Голодными не останетесь. И я дал команду готовить бассейн. «Какую воду предпочитаешь?» «Теплую, чтобы телу приятно было», — сказал я. «Да если дойдет до сокровенного, а до него точно дойдет, то думаю, что барахтание в холодной воде приятными вряд ли можно будет назвать. Даю на рассмотрение меню на вечер, вернее, на ночь. По твоей подруге отлет у нее назначен через 3 дня. Не 2, а 2,5 у вас в распоряжении будет». Если, конечно, разочарованная чем-нибудь дама раньше от тебя не сбежит. «Не сбежит, не волнуйся», — успокоил я своего электронного друга. «Тогда передаю ей, что прибытие у нас состоится в 21:00. По-местному. Меня, правда, теперь больше волнует, как бы нам спрятаться от других, желающих за нами подсмотреть», — задумчиво проговорил Искин. «Отправь ей запрос, как она отнесется, если эти 3 дня не под своим именем будет жить на курорте. Номер у нас позволяет, как я понял, и в 5 человек спокойно проживать. А уж для 2-го жильца место точно найдется. Тем более я надеюсь, что спать мы будем вместе». «Да-да, особенно если вспомнить тот способ укрытия от прослушки», — подколол меня Искин. При этом от одного напоминания о тех мгновениях меня реально скрючило в дугу. За время полета до места, где нам нужно забрать с собой милую вдову, я успел перекинуться словами с несколькими людьми. Вначале был Джеред, вот кто всегда остается в курсе всех событий и умеет из них делать правильные выводы. «Малой, я тебе удивляюсь. Ну как тебе удается вечно встревать во всякие истории? Адмирала я не беру в расчет, но он сам нарвался. Но террористы на борту лайнера и твое участие в их обезвреживании — это уже ни в какие рамки не лезет. А твое сольное выступление при поединке, состоявшемся на 2-й же день пребывания тебя в столице, и вовсе наводит на мысль, что все это ты подстраиваешь Специально. Кстати, сразу профессиональные вопросы. Как оружие на борт корабля пронес? И где так лихо научился мечами махать? Помнится, мне тогда после этих вопросов пришлось скривиться. Чего-чего, но чувствую теперь, при каждой беседе мне надо будет придумывать, что и кому отвечать на подобные вопросы или не отвечать вовсе. Джерета можно и послать, он точно не обидится, а вот со стариками уже такой фокус не пройдет. Без комментариев, Джерет, иначе вся наша беседа состоится из-за одних твоих вопросов. Скажу просто, меня в качестве противника не рассматривали и, как вариант, тупо лоханулись. Такой ответ тебя бы устроил? Джерет заговорщически подмигнул. Везение. Это святое. Но вот уж что-то часто оно с тобой в ногу идет. Куда ни глянь, везде везло. Рад за тебя. И как тебе столица? Какие у вас, господин аристократ, впечатления? Первые? Как у аристократа или как у человека, впервые посетившего столицу? Первые свои ощущения от прибытия в столицу я и так помню. Меня больше твои впечатления интересуют. Как тебе общение с нашими господами благородного сословия? Я усмехнулся тогда. Вопрос точно в суть проблемы. Встречный вопрос. Почему лейтенанту флота при присвоении звания уже титул, пускай и ненаследуемый, дают, а капитан спецподразделения МВД все еще в простолюдинах числится? В ответ уже горько вздыхает Джерет. На протяжении веков к карательным частям относились весьма негативно. СБ, МВД, другие карательные структуры – это не место для службы настоящего ареста. Вот такие дела. Твоя Памела никогда, если бы ей не повезло окрутить какого-нибудь дворянчика с солидной родословной, на приставку леди к своему имени не претендовала бы. И тут вдруг после глупейшей дуэли приемному брату кидают сразу наследуемый титул. Наследуемый. Поверь, в империи нет никого более ненавидимого среди разумных, чем один малолетний халявщик, причем среди всех слоев общества. И нетрудно догадаться, кто этот счастливчик. Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю? Я горько усмехнулся. Да уж, сложно не понять. Неужели прям так и ненавидят? Конечно. Причем большинство, вне зависимости от пола и всего другого. Все считают, что титул тебе обломился не просто случайно, а то, что ты не менее чем личный любовник самого... То есть... «Гей?» — поразился я. «Ага. С чем тебя и поздравляю. Если Ареста стал интересен клан, его предприятия и активы, то простым гражданам на это наплевать. Им все равно, что на самом поединке тебя должны были убить. Обязаны были, понимаешь, о чем я?» «Примерно», — прошептал я. Помню, я тогда сильно побледнел, и Жоре пришлось через аптечку вкалывать мне успокоительное. А ведь и правда, если бы не щит от Кача и не глупые действия самого адмирала, меня бы в пыль развеяли в космическом пространстве. Я и тогда понимал, что приговорен, вот только полное осознание этого факта ко мне пришло в момент разговора с капитаном. «А ты...» Взял и выжил, да еще к тому же и деньги немалые заработал, на самом же себе. Кому такое понравится, малой? Продолжал свой монолог Джерет. Это немногие поняли, поверь. Все за адмирала болели и жалеют теперь именно его. И вот считают теперь, что все подстроено было. И чем-то адмирал императору не угодил, раз таким способом от него избавиться решили. А тебе за убийство и чин, и титул. Вот такой примерно расклад, так что прибудешь домой поосторожней будь. Ты и так успел себе врагов нажить не по статусу. Так теперь и зависть к тебе кое-кому жить спокойно мешать будет. И о наших прежних разговорах не забывай. Желающих тебя пристрелить и раньше хватало, а теперь... Успокоил, называется. А так, со слов Джерета, в академии и на свалке дела идут размеренно и спокойно. Курс на малые боевые корабли набирают только в следующем квартале, так что спешить в академию мне не надо. Подруг и дам сердца у меня не осталось, а в средствах я теперь уж точно не стеснен. Можно и вовсе крейсер продать и всю оставшуюся жизнь жить на эти деньги на той же столичной планете. Ловить рыбу и жить в свое удовольствие. А вопрос только в том, а дадут ли спокойно жизнь мне прожигать? Что-то сильно я в этом сомневаюсь».